Столица встретила огромными сугробами. Высокий загорелый южанин на фоне белоснежных гор Подмосковья – красивый финал для сиропного фильма. Но южанин, сутулившись, побежал репетировать, а снег, как это часто бывает в ноябре, превратился в нечто безобразно грязное. Жизнь не кино. В 1997 году счастливчик Казаков переехал в Москву. Москва, Ордынка, 28. Михаил Михайлович, прожив несколько лет в Израиле, вы все же вернулись. Какой главный урок выносит русский актер из-за бугра? Там он не жилец? Почему же? Там замечательно играет театр «Арье», который тихо становится ивритским. Я не обобщаю, но про себя я понял, я не гражданин мира. Я бы с удовольствием снимался в Голливуде, если бы позвали. В Англии поиграть тоже неплохо. Но я ордынский человек. Я не знаю всерьез, кто из русских, уехавших отсюда, а не рожденных там, состоялся бы в Америке. Михаил Чехов? Нет. Дела в Израиле шли нормально. Можно было жить и играть, совершенствовать языки. А потом часами я сидел и смотрел в одну точку. А вы здесь не смотрите в одну точку? Бывает. Но я беру телефон и звоню кому-нибудь, кто тоже смотрит в одну точку. Я подвержен депрессиям, к сожалению. Я человек не сильный, и идет постоянная борьба с самим собой. Мне не свойственно чувство зависти. Я вспоминаю себя молодым. Мне было больно, когда меня не брали сниматься в кино. Ефремов научил, говорит так: не взяли, им же хуже. А Эфрос учил, когда все тормозилось: Миша, не оглядывайся, иди дальше. Вы солист. Вам не нужен коллектив. Как ни странно, вы не поверите, но я ужасно люблю хорошую атмосферу в коллективе. Я ее в своей антрепризе создаю. Вот спросите моих ребят. Правда, хороши ребята, им уже всем за 40, 50. И они скажут: Казаков не играет в диктатора. Конечно, волю надо проявлять, без воли ничего нет. Но я предлагаю вам такой путь, говорю я им. Если кто-то не согласен, давайте поспорим. Не нравится — уходите. Когда спектакль сделан, я за ним слежу. Я апеллирую как товарищ к товарищам. Артисты должны видеть, что шеф живет по тем же законам, что и они. Ездит в тех же купе и живет в таких же гостиничных номерах. А в самолете разве вы не в бизнес-классе, а труппа в экономическом? Нет, это принципиально. Это постыдно. Если я полечу в бизнес-классе, а Света Немоляева или Оля Остроумова в другом, зачем? Я очень слежу за справедливостью, за атмосферой. Если кто-то, я вижу, пытается ее разрушить на сцене, за кулисами, я расстаюсь с ним. Одна артистка знаменитая как-то играла и играла со мной, вдруг в сторону бросила реплику: ну, бля, не приняли. У меня шок. Почему? Как я могу притворяться, когда она разрушает? Когда это бацилла карманного театра, когда со сцены говорится одно, а в сторону другое, поразило многие коллективы. Короче, мы тихо расстались, хотя она талантливая, мощная актриса, но по сути своей пахан, который разрушает атмосферу. Я индивидуалист в другом смысле. Не могу бегать в стае. Театр без интриг —